Глава 2. Осколки прошлого. «Назовите адрес», — попросила система. «Южный округ, город Шир, 711, Рассел Курк», — отозвалась Эл. «Соединяю». Возникло объемное изображение Курка. Он снова немного располнел и выглядел дородным здоровяком, словно они вчера познакомились. «Эл», — удивился он, — «ты откуда? Где ты?» «Я на земле». «Уже? Приглашаю в гости». «Да хоть сейчас, только я не одна». «Доберешься своим ходом?» «Да, у меня корабль. Жду». «Эй, Геликс, лети помедленнее, а? Пусть Ника посмотрит планету», — сказала она Геликсу. Скоро они зависли перед домом Курка. Геликс подал им трап. Эл не нравилось, что он втягивает их внутрь, поэтому приучила выделять из корпуса подобие лестницы. Геликс сказал, что эти привычки архаика, но просьбу капитана все равно выполнял. Эл с удовольствием вдыхала влажный морской воздух. Ника посмотрела на нее и повторила то же самое, а потом громко чихнула. «Сыро!» — сказала она. «Какая она разная, твоя земля!» Рассел вышел на открытую веранду. «Здравствуйте!» — громко сказал он и стал спускаться по пандусу. «Здравствуй!» — улыбнулась Эл, а потом подняла руки к небу и воскликнула. «Боже мой, какой вид! Мне этого там больше всего не хватало. Море и ветра!» «Значит, все хорошо?» – спросил Курк. Ника бегала по песку и визжала от удовольствия. Такой пейзаж она видела только на проекционных картинках. Ей должна понравиться земля. Он наблюдал за девочкой и улыбалась. «Это кто?» – спросил Рассел. «Давай-ка я все по порядку расскажу». «Значит, не все в порядке», – спокойно заключил Курк. «Ты же меня знаешь, у меня не бывает все в порядке», – со смехом ответила Эл. Они, наконец, обнялись. «Рад помочь», — отозвался Курк. «Пойдем присядем». Эл неторопливо рассказывала о своей недавней жизни. Стараясь не проговориться про трансформации, использовала термин «костюм», более привычный здесь, на Земле. Рассел Курк, как бывший инспектор космофлота, был осведомлен, каким образом проводятся исследования других культур землянами. О формах работы в галактике он знал ничтожно мало. Курк не смотрел в ее сторону. Он рассматривал то Геликс, то Нику. По очереди. Эл снова удивлял его. Он слушал, старался ничего не упустить. Эл рассказывала странную историю. Она говорила о таких вещах, которые на Земле были едва известны. Курк вспомнил их некогда тесное знакомство. Она всегда свободно и просто воспринимала новые явления, как должное. Она не сопротивлялась текущим событиям, поэтому делала больше открытий, чем любой скептик. Курк относил себя к последним. Она забралась так далеко, соприкоснулась с другими цивилизациями, претерпела чудовищные изменения и говорила обо всем так, словно это просто как раз, два, три. Великий космос, кто же она все-таки? Похоже, Эл еще не исчерпала свои возможности, если так легко говорит о необычных для землян вещах. Курк ей верил. Хоть ее рассказ имел фантастическую окраску, ее привлекали вовсе не обстоятельства, в которых она оказалась, не антураж ее жизни. Ему было интересно, что же она переживает. Эл искала себя, это очевидно. Все потуги – очередная попытка разобраться в собственной природе. Что ж, она верна себе. Она нашла применение своим способностям и служит другим. Это верный способ не впасть в манию величия. С такими-то возможностями. «Эл, значит, все началось не на Тобосе? И не на Уэст? Когда же?» – спросил он, дослушав рассказ до конца. Эл пожала плечами и спросила, словно он знает ответ. «Врожденное, думаешь?» «Не знаю. Тело. Что с ним поделаешь?» «Привыкнешь, конечно, а вот эксперимент над собой и над психикой ты зря разрешила. Этот монстр посильнее. До этого не знал, что там есть, а теперь там не только ты. Темный лес». «Нет, я-то помню, откуда что взялось. Самое главное, я иначе вижу окружающую жизнь. Это не так просто, как раньше». Когда-то меня интересовали другие планеты, космос. Все было довольно абстрактно. Сейчас все изменилось. Я видела другие времена, другие миры, другие культуры, другие возможности. Я все помню. Хотя, по идее, не должна бы. Очень интересно. Я все словно впитываю, но при этом остаюсь собой. А все непонятное, оно откладывается где-то глубоко в подсознание. А оно мне не мешает и выскакивает в экстренных случаях. Тогда, когда это нужно. Всегда было не так, как планировали специалисты. в том и заковыка, что должна была преобладать чужая личность, преобладать над моей. А получилось наоборот. Это я захватывала и руководила. У меня получается так вжиться в роль, что я не чувствовала себя чужой. Словно всю жизнь жила в том, во что меня превращали. Сначала ситуацию пытались исправить, но потом оставляли как есть. Все было нормально, кроме последнего случая. Мне было трудно бороться с агрессией. Она наложилась на мою агрессию, и получилась жуткая смесь. Ой, чтобы исследовать, нужно время, а у меня его нет. Придется повторить эксперименты, но сейчас я должна отдохнуть, прийти в себя в прямом смысле этого слова. Да, уйти было самым правильным решением, Эл. Земные ученые давно пришли к выводу, что человек не может без родной планеты. Мы с нею связаны. Мы должны возвращаться. Без этого мы не можем жить. Как знать, может, объяснение в этом? Во что бы тебя, как ты выразилась, не трансформировали, только везде ты была чужеродным человеком. Но ведь это гипотеза. То, что первое пришло мне в голову. Я не могу разгадать твои секреты, мне это не под силу. Но ты ко мне пришла, значит, я тебе нужен. Со щитом справишься, не сомневаюсь. Хватка у тебя теперь, наверное, матерая. Рассел улыбнулся. С твоим подходом к людям тебе не нужен инспектор личного состава. Так в чем же дело? У тебя есть просьба. Не думаешь ли же ты, что я помогу раскрыть твой секрет? Да, у меня просьба, даже две. Две не совсем обычных просьбы, Рассел. Эл посмотрела на Нику, которая уже залезла в море и замерла, стоя по пояс в воде. Она изучала еще неизвестную ей стихию. Я хочу попросить тебя присмотреть за Никой. Не обижусь, если откажешься. Она дикая, не совсем человек. У нее непростой характер, но договориться с ней можно. Ее зачислили в космическую академию. Она будет жить как курсант со всеми вместе. Но я не уверена, что уживется. Она видела только десяток людей. Здесь она чужая, чужая для нее планета. Она знает только теорию. Жить здесь она не умеет. На щит я ее взять не могу, там ничего нет. Только платформа для посадки. Жилой бокс без гравитации. Опасно. Первое время я буду так загружена, что начну забывать о ее существовании. Ей нужно учиться, осваиваться в обществе. Поэтому я выбрала Землю. Хотя не знаю, что из этого получится. Хотела попросить тебя ей помочь. Ты же знаешь о людях так много. Ответишь на все вопросы. Это трудно быть мамашей? Спросил Курк и дружелюбно ей подмигнул. Нет, я как-то иначе себя ощущаю. Она для меня как младшая сестренка. У нас контакт, мы чувствуем друг друга. Особенно Ника меня. Я более толстокожая, что ли, в силу возраста. И, наверное, из-за тренировки. Поскольку в ней есть часть меня, она много понимает без слов. А характер твой? Есть немного. Упрямство иногда в экзальтированной форме, но она не склонна, как я, до последнего добиваться своего. У нее все уходит в обиду. Нервничает, молчит, уходит. Я хотела Лондера попросить присмотреть за ней. У него опыт в воспитании детей. Он биолог, но сейчас он в экспедиции. Так что кроме тебя мне не к кому обратиться. Я оставила ему сообщение. Он будет обследовать ее, когда вернется. Рассел присмотрелся к ребенку. Ника уже вылезла из воды и, описав большой круг по пляжу, мчалась во всю прыть прямо к веранде. Она легко вбежала по пандусу, ворвалась в дом, наступил момент тишины. Рассел заметил, как насторожилась Эл. Потом раздался визг, и Ника выскочила из дому. Глаза ее были полны недоумения. «Там зверь, и он на меня смотрит», — сказала она с испугом. «Это Сурок», — пояснил Рассел. «Сурок», — повторила Ника. «Домашний?» «Да», — кивнул Рассел. «Не ядовитый, всеядный и добрый. Ты его напугала своим визгом». «Его назвали в честь меня», — добавила Эл. «Как это?» — спросила Ника. «Твоим именем можно назвать Сурка? По-моему, это невежливо. Кто такой Сурок и кто ты?» Рассел засмеялся первым. «Интересный экземпляр», — сказал он сквозь смех. «Огромное поле для моих исследований. Пускай остается». «Если будет туго, сообщи мне», — также со смехом сказала Эл. Ника не понимала, почему они смеются. Она чувствовала, что Эл испытывает к огромному незнакомцу теплые чувства, а он очень рад ее видеть. Сама Ника вызвала у него интерес. Она не знала, как относиться к Расселу. Сейчас ее больше занимал этот зверь. Она струсила, увидев его, струсила при Эл. Уязвленное самолюбие толкало Нику загладить свой позор, и она направилась в дом, чтобы окончательно разобраться с тем, кто такой Сурок. «Тебе будет труднее, чем Тому было со мной», с сожалением сказал Эл. «У меня нет семьи. Было время, я ему даже завидовал», сказал Рассел. «Когда тебе уже за 40, многое видится совсем иначе». «Тому было 28, когда на его голову свалилась я. Тебе тоже легко не будет. Я даже чувствую неловкость. Имею ли право перекладывать на тебя свою ответственность?» Рассел хмыкнул. «А что с ее родной планетой?» «Там была катастрофа. Общество отброшено назад. Ника изменила форму из-за меня. Обратная трансформация может ей навредить. Она неплохо себя чувствует в этом образе. Учится с бешеной скоростью и растет быстро. У нее работают некоторые способности от того народа. Она не агрессивна, не опасна, но хитрая и прячет, что умеет. В документах я ее обозначила как колониста, чтобы решить сразу несколько вопросов, особенно медицинских. Можешь спокойно заниматься своей работой. Я присмотрю за девочкой. Надеюсь, Земля станет для нее домом. Она умеет мысли читать, так что осторожно. Понаблюдай, чтобы она не жульничала, когда будет учиться. Это сложнее. Я мыслей не читаю, как ты знаешь. Ты всегда был честным. Пусть она видит и чувствует тебя. Это половина успеха. Я ее научила искренности. Думаю, она изучит тебя по-своему и будет доверять. Будет права качать, не уступай. А как она с твоими друзьями? К Халику она подход нашла, веревки из него вьет. В Димку влюблена. Игоря игнорирует, а Оля для нее доктор. Ее она побаивается. Ну а Геликс наподобие лучшей подружки. Все игры и тайны у него внутри. Только учит он ее всему подряд, без всякой системы. Академия не лучший, конечно, вариант, но зато я буду поблизости. По твоим меркам, на краю Солнечной системы это поблизости. Дитя космоса, заключил Рассел. Надеюсь, ты поживешь у меня. Конечно, 10 дней, а может и больше, кивнула Эл. Это хорошо. Пойду-ка я проверю, что там. Эл направилась в дом. Боюсь за Сурка, как бы у него не случился инфаркт. Эл прошла в дом, Сурок спрятался. Ника с разочарованием смотрела на пустой вольер. «Ушел», — сказала она разочарованно. «Ничего, у вас будет время для общения». «Я буду здесь жить?» «Посмотрим, хватит ли у Рассела терпения. Земля не отличается от всех, кого ты видела. С Курком тебе будет не так сложно, как с многими. Постарайся не доставлять ему неприятностей». Эл погладила Нику по голове. «Мне тоже жаль, малыш. Я не знаю, что будет дальше». «Жаль, что я вижу только то, что есть, и не могу увидеть будущее», — вздохнула Ника. «Я бы рассказала тебе, что будет». «Ну уж нет. Я сама как-нибудь разберусь. Мне эти предсказания столько крови попортили. Больше вреда, чем пользы». «Ты боишься?» — удивилась Ника. «Да, боюсь», — согласилась Эл. «Ты могла бы мне помочь, если бы осталась на Земле. С тобой все будет хорошо». «Ладно, я останусь. Я даже не буду хвастаться, что ты мой воспитатель. Я буду говорить, что я твоя приемная сестра». «Ты сильно мне этим поможешь», — с иронией сказал Эл. «Особенно это учтут твои инструктора». «Опять шутишь? Я пойду к Геликсу, спрошу про Сурка. Надо узнать, чем его выманить из норы». «Надо сидеть тихо и ждать. Он сам выйдет. Сиди, наблюдай. Не надо к нему приставать, словно вы старые знакомые. Он так не думает. Когда он привыкнет, то перестанет тебя бояться. Придется играть по его правилам», — объяснила Эл. «Я его обыграю. Он не умнее меня, если сбежал». «Если считаешь, что ты умнее, тогда имей терпение. Он должен тебе доверять. На это нужно время». «Тогда я тут посижу, а ты иди, не мешай нам», — попросила Ника. Эл отвернулась, зажала рот рукой, чтобы не расхохотаться, и пошла на веранду. Рассел стоял у перил и смотрел на океан. «Порядок, Ника приручает его с рука. Какое-то время будет тихо», — сказала она. Рассел остался в той же задумчивой позе. «Ты говорила, что будет две просьбы». Он обернулся в ее сторону. Эл стало неуютно. Обстановка казалась безмятежной. Рассел любил уединение, а поскольку раньше слишком много общался с людьми, работа инспектора космофлота по личному составу отняла у него 23 года жизни. Из-за нее Эллум попал в передрягу, застрял на планете Уэст, когда пытался Эл спасти. Сам чуть не умер. Курк начал знакомство с ней, инспектором, по ее делу. А потом уставные отношения перешли в дружбу. Разница в возрасте была не в счет. Они были друг другу интересны. Эл, ничего специально не делая, на личном примере смогла доказать Курку, что судить других людей нужно крайне осторожно, тем более назначать меру наказания за проступок. Эл стала живым подтверждением, поскольку ее обвиняли в том, чего она не совершала и даже в мыслях не имела. Но защищая честь организации, Космофлот просто растоптал ее в угоду своим интересам. В борьбе с бюрократическим аппаратом у Эл не было никаких шансов. Курк поддержал ее, за что поплатился должностью и свободой. Из-за этого он в итоге оставил Космофлот. Его вернули на Землю, восстановили в звании, как только политика изменилась. Курк отказался от прежней работы и занялся наукой. Уединение и возможность продолжать давно начатое исследование – все, что ему теперь было нужно. Эл снова вторглась в устоявшуюся жизнь Рассела. Она почувствовала, что сейчас не стоит говорить о чем-то серьезном. И вообще зря она говорила о второй просьбе. «Ты разучилась скрывать свои эмоции, Эл. У тебя на лице написано, что ты уже передумала», – обратился Рассел более настойчиво. Эл напряглась, но коль скоро намекнула, то ему хотелось непременно узнать, что еще прячется в этой кудрявой голове. Эл отвела взгляд. «Я хотела попросить об услуге, но не сейчас, а в перспективе». «Так, снова тайны. Эл, ты себя странно сейчас ведешь. Ты что, смертельно больна?» По снисходительной улыбке девушки Курк понял, что не угадал. «Мне предстоит выслушать еще одну историю», – спросил он. Эл держала паузу. Рассел решил не напирать. «Хорошо. Захочешь, расскажешь потом. Отдыхай, капитан». Эл облегченно выдохнула. «Пойду-ка я искупаюсь», — сказала она.